«Но если бы я...» Продолжал он размышлять вслух, и на лице его появилось выражение задумчивости, сосредоточенности и какой-то тоскливой жажды. «Если бы я сидел не здесь в Риме, а в Иудее, и там услышал бы о какой-то военной неудаче римлян, я бы за себя не поручился. Я, конечно, знаю с математической точностью, что такая неудача ничего бы не изменила в конечном исходе войны. Я ведь на своей шкуре узнал, к чему приводит подобное восстание. Да и годы не те. А все-таки и меня тянет нанести удар. Говорю вам, ревнители не утерпят». Слова Иоанна затронули других за живое. «А что мы можем сделать, чтобы отрезвить их?» Наконец прервал молчание Юст. Он говорил с холодной, почти недопустимой резкостью, но серьезность его побуждений и неподкупность оценок придавали вес его словам, а то, что он участвовал в Иудейской войне и ради Иерусалима висел на кресте, доказывало, что не трусость заставляет его столь презрительно отвергнуть новое военное выступление. «Пожалуй, можно было бы, — осторожно предложил Гай Бар-Цаарон, — поговорить с императором об отмене подушной подати. Ему надо бы объяснить, что в столь тревожное время следует щадить чувства еврейского населения. Может быть, тут за нас замолвит словечко наш Клавдий Регин?» Дело в том, что из всех антиеврейских мер особенное недовольство вызывало именно подушная подать. Не только то, что двойную драхму, которую некогда каждый еврей вносил в пользу Иерусалимского храма, римляне теперь отбирали на храм Юпитера Капитолийского, воспринималось как издевательство и напоминало о поражении. Оскорбительным было и само составление списков облагаемых евреев, и опубликование этих списков, и взимание налога, которое всегда сопровождалось грубостями и унижениями. «В наше время, господа», — ответил, помолчав, Клавдий Регин, «чтобы выказать вам свое сочувствие, требуется известное мужество. Однако я, может быть, все же набрался бы смелости и похлопотал бы у императора о деле, что предложил сейчас наш Гай Бар-Цаарон. Но не думаете ли вы, что ДДД, если он решится отказаться от двойной драхмы, потребует за это какое-нибудь чудовищное возмещение? В лучшем случае такое возмещение оказалось бы налогом, менее оскорбительным для ваших чувств, но тем более чувствительным для вашего кошелька. Я не знаю, Гай Бар-Цаарон, что вы предпочтете, вашу мебельную фабрику или освобождение евреев от налога. Что для меня, то я предпочел бы стерпеть некоторые обиды, но сберечь свои деньги. У богатого еврея, даже если он обижен, остается известная доля власти и влияния. А бедный еврей, если его и не обижают, все-таки ничто». И банальные назидания Клавдия Регина, и невыполнимые проекты Гая Бар-Цаарона Юст словно отстранил легким движением руки. «Мы можем сделать безнадежно мало», — сказал он. «Мы можем только произносить слова и больше ничего. Это весьма убого, я знаю. Но если слова рассчитаны очень умно, они все-таки окажут некоторое действие. Я рекомендовал доктору Иосифу написать манифест». Все посмотрели на Иосифа. Иосиф молчал. Он не пошевельнулся. Он ощутил таившуюся в речах Юста извительную иронию. «И вы составили такое послание?» — наконец спросил Иоанн, обращаясь к Иосифу. Иосиф извлек рукопись из своего рукава и стал читать. «Что ж, манифест впечатляющий», — сказал Юст, когда Иосиф кончил. И кроме Иосифа никто не расслышал насмешки в замечании Юста. «На ревнителей оно впечатление не произведет», — сказал Иоанн. «Да, их ничто не удержит», — согласился Юст. «А единомышленники Верховного Богослова в увещаниях не нуждаются. Но есть люди, стоящие между этими двумя лагерями. Есть колеблющиеся, и те, может быть, поддадутся нашему влиянию, так как мы живем здесь, в Риме, и лучше способны оценить положение.